Глава 31. «Это свидание?» — спросила Айрис, сидя на стуле, когда Арчер зашел на кухню. Сегодня она, как обычно, выглядела прекрасно, но теперь в ее облике появилась какая-то мягкая нотка, словно она больше не пыталась свести его с ума, а просто позволяла себе наслаждаться моментом. Ей было удивительно комфортно на его кухне, в джинсах, толстовке и с влажными после душа волосами. Айрис выглядела человеком, рядом с которым легко и спокойно. От нее исходило ощущение домашнего тепла. Он встряхнул головой, пытаясь отогнать навязчивые мысли о том, как сильно ему хотелось, чтобы это место по-настоящему стало ее домом. Он мечтал видеть ее своей девушкой, а не няней для дочери. Но всему свое время. «Ты хочешь, чтобы это было свидание, Айрис?» — спросил он, наклонившись через стол. Совсем немного, но достаточно, чтобы оказаться ближе, уловить запах ее шампуня и заметить, как на женских щеках проступает легкий румянец. Она подняла на него взгляд. «Может быть». «Может быть?» «Ага», — сказала она, и на лице заиграла кокетливая улыбка. «Может быть, я хочу, чтобы это было свидание. Не исключаю, что я не против встречаться с тобой». Арчеру хотелось закричать от радости, настолько его поразили и обрадовали ее слова. Но вместо того, чтобы выдать свое счастье, он лишь спокойно произнес: «Меня устроит». «Тебя устроит, может быть?» «Пока что да». «Ну что ж», — Айрис спрыгнула со стула. «У меня есть идея для нашего, скажем так, пробного свидания». Она взяла его за руку, и Арчер без колебаний пошел за ней. Так они оказались перед магазином мороженого, мимо которого он проходил сотни раз, но ни разу не заглядывал внутрь. «Надо будет привезти сюда Олив», — подумал он, и едва не усмехнулся, заметив, что в последнее время в любой ситуации вспоминает о ней прежде всего. Айрис стояла в очереди, разглядывая огромный список вкусов, развешанный над кассой. «Что посоветуешь?» — прошептал он, наклонившись к ее уху и замечая, как по коже пробежала легкая дрожь. Ему так хотелось быть ближе. «Я люблю соединять разные», — ответила она. «Мой любимый набор — вафельный рожок с шариками клубничный чизкейк и смерть от шоколада». «Ничего себе!» Повернувшись к нему, Айрис ухмыльнулась. «Знаешь, ты тут не единственный гурман». Он рассмеялся. «Похоже, что так. Оказывается, ты скрывала от меня такой секрет». Она пожала плечами. «Не хотела тебя испугать раньше времени». «Вот так вот, значит». «Ну, конечно. Боялась задеть твое хрупкое эго». Она посмотрела на него и тоже рассмеялась. Глаза весело блеснули. Они подошли к кассе, и Арчер заказал по два шарика клубничного чизкейка и смерти от шоколада. Но, похоже, парнишка за прилавком его не услышал. Тот вовсю таращился на Айрис, но у Арчера даже не возникло мысли его упрекнуть. От нее и правда было невозможно отвести глаз. Айрис улыбнулась продавцу, и Арчеру стало жаль беднягу. Наверное, тот сейчас упадет в обморок. «Привет, Картер», — сказала она. «Как дедушка? Как ему с новым бедром?» Вопрос от дедушки будто выдернул Картера из ступора. «Нормально. Но бабушка сказала, что во сне задушит его подушкой и избавит их обоих от мучений». Айрис запрокинула голову и рассмеялась. Волосы огненной волной скользнули ей на спину. «Ничего себе! Эту женщину лучше не злить», — произнесла она, с трудом отдышавшись и успокоившись. «Ага». Картер застенчиво глянул на Айрис, прежде чем пойти накладывать им мороженое. «Неужели ты знаешь каждого пенсионера в этом городе?» — спросил Арчер, пока они ждали. «Почти». Айрис пожала плечами. «Ты понимаешь, какая это редкость?» «Правда? Но я ведь всю жизнь здесь живу. Было бы странно, если бы я их не знала». Арчер не нашелся с ответом. Ведь дело было не только в том, что она родилась и выросла в этом городке. Айрис заботилась об окружающих и уделяла им внимание, поэтому притягивала других людей. По этой же причине сам Арчер хотел быть с ней. Но тут было замешано еще кое-что. Он узнал, какая она на вкус, и теперь до безумия хотел продолжения. Но пока оставалось довольствоваться клубникой и шоколадом. «Давай прогуляемся», — предложила Айрис, когда они забрали свое мороженое. «Конечно». Они вышли из магазина. На улице стоял теплый вечер, в воздухе смешались ароматы цветущих магнолий и соленого морского ветра. Арчер шел за Айрис. Она выбирала, куда им направиться, а он просто наслаждался возможностью идти рядом с ней. «Дело не только в Олив», — сказала она спустя какое-то время. «Понимаешь, это не единственная причина, по которой я сомневаюсь насчет нас». «Так, хочешь рассказать об остальных?» Айрис откусила кусочек рожка. «Я обычно так не делаю». «Не гуляешь по ночному городу и не ешь неприлично много мороженого?» Она тихонько рассмеялась, бросив на него нежный взгляд. «Нет, этим я занимаюсь регулярно. Я обычно ни с кем не встречаюсь. Точнее, не встречаюсь долго с одним человеком». «Да, я уже догадался». «Правда?» «Айрис, когда дело дошло до секса, ты пыталась удрать, будто с места преступления». Она расхохоталась. «С места преступления?» «Именно так это ощущалось», — засмеялся Арчер. Она поморщилась. «Поняла. Прости». «Я же не говорю, что мне это не понравилось». Она усмехнулась и покачала головой. «Послушай, Арис, для меня тоже все это в новинку. Забота об Олив, управление закусочной и... ты». Он смущенно кашлянул, не позволяя разговору зайти слишком далеко. «У меня тоже раньше не было серьезных отношений. На них просто не хватало времени. Так что... может, мы не будем торопиться и просто посмотрим, что из этого выйдет?» «Что выйдет?» «Да. Вместе посмотрим, куда все это нас заведет». «А как же опека?» «Айрис, мне не запрещены романтические отношения. Моя задача — обеспечить Олив хорошую семейную среду. Если мы решим... нет, не так. Когда мы решим, что между нами все стало серьезно, тогда и будем разбираться с юристами и городскими сплетниками. Но то, что мы будем встречаться, Олив никак не навредит». После этих слов она по-прежнему выглядела неуверенной, и он понимал, почему. Он и сам поначалу сомневался. Казалось неправильным заводить интрижку с няней. Но это вовсе не интрижка. Он уже знал, какое сердце у Айрис. И не сомневался. Она никогда не причинит боль его дочери. Она взглянула на него украдкой, и Арчер затаил дыхание. Может, он перегнул палку и сказал лишнее? «А как же тот факт, что ты мой начальник?» — спросила она. «Айрис, ты собираешься написать жалобу в отдел кадров?» Он попытался пошутить и слегка толкнул ее в плечо. По серьезному выражению ее лица было видно, что сейчас ей совсем не до шуток. «Ты хочешь уволиться?» Айрис имела полное право принять такое решение. Но Арчер очень надеялся, что она останется. Она задумчиво протянула. «Ну, если мы не хотим нарушить жизнь Олив, то логичнее всего, чтобы я осталась». «Ты уверена? Я не хочу ставить тебя в неудобное положение». «Знаю. Поэтому давай не будем спешить. Как ты и сказал, посмотрим, как все пойдет». Она неуверенно улыбнулась, и он, наконец, выдохнул. «Хорошо. Но мы все равно пока ничего не будем говорить Олив», — обеспокоенно произнесла Айрис, наморщив лоб. Арчер осознал, как сильно она любит Олив. Это еще больше укрепило его доверие к ней. Она, как и он, стремилась оправдать ожидания маленькой девочки. Арчер решил дождаться момента, когда между ними все будет серьезно, и только тогда рассказывать обо всем Олив и юристам. Но он понимал, Айрис нужно время. «Согласен. Она настоящая маленькая сыщица, так что будем осторожны». Арчер рассмеялся. «Конечно». Они дошли до конца улицы, и перед ними открылся причал. Айрис присела на один из крупных камней, отделявших небольшой пляж от той части города, откуда они только что пришли. Арчер опустился рядом с ней. Волны тихо плескались о берег, а над водой низко висела луна. «Это одно из моих любимых мест», — сказала она, положив голову на его плечо. «Здесь здорово», — сказал он. Любое место, где Айрис прижималась к нему, автоматически становилось прекрасным. «Слушай, Олив теперь хочет кролика», — сказала Айрис. «О щенке она уже позабыла». «Да, она мне этим уже все уши прожужжала». Айрис рассмеялась, и Арчер ощутил, как ее радость струится через него до самых кончиков пальцев. «Получается, ты разрешишь его завести?» «Кролика? Ни за что». «Посмотрим. Думаю, она тебя уговорит». Арчер покачал головой. «Последнее, что нам нужно дома, питомец». «Если она попросит и взмахнет своими длинными ресницами, ты согласишься. Ты ради нее все сделаешь, Арч». «Арч». Шутливость исчезла из ее голоса, уступив место беспредельной нежности. И Арчер почувствовал, будто сердце рвется у него из груди. Это сокращение, которое другие использовали постоянно, из ее уст прозвучало как самое нежное слово на свете. Надо же, как он влип. Арчер откашлялся. «Ради нее я бы сделал многое. Но кролики — это уже слишком». Айрис подняла голову и повернулась к нему. Камень, на котором они сидели, еще хранил тепло дневного солнца. В лунном свете Айрис выглядела так, будто сошла со страниц книжки Олив со сказками. Он наклонился и поцеловал ее. «Я правда рад, что переехал сюда», — сказал он. Это была чистая правда, хотя раньше он и представить себе не мог, что когда-нибудь скажет нечто подобное. Как так получилось, что всего несколько месяцев назад он мечтал выбраться отсюда любой ценой? Арчер почувствовал, как Айрис улыбается. «Я тоже». Она поцеловала Арчера и провела пальцами по его волосам, а тот притянул ее к себе. Они сидели под лунным светом. Арчер был бы счастлив получить все, что она могла ему дать, но пока довольствовался тихими стонами и мягкими изгибами тела под своими пальцами. Позже, когда они вошли в дом, Айрис прошептала, все еще не отпуская его руку. «Мне понравилось свидание». Ее признание, что это было настоящее свидание, Арчер воспринял как победу. «Да, мне тоже. Я провожу тебя до твоей комнаты». Айрис рассмеялась. «Ты проводишь меня до комнаты?» Губы Арчера растянулись в ухмылку. «Я должен убедиться, что ты благополучно добралась домой». Они прошмыгнули по коридору и заглянули в спальню Олив, чтобы удостовериться, что та крепко спит под горой плюшевых игрушек. А затем дошли и остановились у двери комнаты Айрис. В этот момент она подняла на него глаза, и Арчеру захотелось увести ее к себе в комнату и покрыть поцелуями все ее тело. Но ему было важно показать ей, что он хочет чего-то большего, чем просто секс. Он наклонился, и Айрис потянулась ему навстречу. Ее губы, такие теплые и мягкие, коснулись его. Их поцелуй был неторопливым, сладким, с привкусом клубники и шоколада. Айрис вздохнула и прижалась к нему. Каждый изгиб ее тела дразнил и манил его. Арчер безумно желал отдаться чувству, но остановил себя и прижался к ней лицом, сдерживая порыв. «Доброй ночи, Айрис». Она смотрела на него во все глаза. Щеки залились румянцем. «Что ты хочешь сказать этим «доброй ночи»?» «Я хочу спросить тебя, пойдешь ли ты со мной еще на одно свидание завтра вечером?» С минуту она молчала, не отводя взгляда. И Арчер уже подумал, что перегнул палку. Но затем Айрис еле заметно кивнула. «Хорошо, в 9 на кухне. До встречи». И прежде чем уйти, он еще раз нежно поцеловал ее в губы, оставив Айрис одну в полной растерянности посреди коридора.